И он вынул нож и старался над свинцом, пока не сорвал его с кувшина, и положил кувшин боком на землю и потряс его, чтобы то, что было в нем, вылилось. И оттуда не полилось ничего. И рыбак до крайности удивился. А потом из кувшина пошел дым, который поднялся до облаков небесных и пополз по лицу земли. И когда дым вышел целиком, то собрался и сжался, и затрепетал, и сделался ифритом с головой в облаках и ногами на земле. И голова его была как купол, руки как вилы, ноги как мачты, рот словно пещера, зубы точно камни, ноздри как трубы и глаза как два светильника, и был он мрачный, мерзкий. И когда рыбак увидел этого ифрита, у него задрожали поджилки и застучали зубы, и высохла слюна, и он не видел перед собой дороги. А ифрит, увидев его, воскликнул: «Нет Бога, кроме Аллаха! Сулейман — пророк Аллаха!» Потом он вскричал: «О, пророк Аллаха, не убивай меня! Я не стану больше противиться твоему слову и не ослушаюсь твоего веления». И рыбак сказал ему: «О, Марит, ты говоришь, Сулейман — пророк Аллаха, а Сулейман уже 1800 лет как умер, и мы живем в последние времена перед концом мира. Какова твоя история, и что с тобой случилось, и почему ты вошел в этот кувшин?» И, услышав слова рыбака, Марит воскликнул: «Нет Бога, кроме Аллаха! Радуйся, о рыбак!» «Чем же ты меня порадуешь?» — спросил рыбак. И ифрит ответил: «Тем, что убью тебя сию же минуту злейшей смертью». «За такую весть, о начальник ифритов, ты достоин лишиться защиты Аллаха!» — вскричал рыбак. «О, проклятый! За что ты убиваешь меня? И зачем нужна тебе моя жизнь, когда я освободил тебя из кувшина и спас со дна моря и поднял на сушу? Пожелай, какой смертью хочешь умереть и какой казнью быть казнен?» — спросил ифрит. И рыбак воскликнул: «В чем мой грех? И за что ты меня так награждаешь?» «Послушай мою историю, о рыбак», — сказал ифрит, и рыбак сказал: «Говори и будь краток, а то у меня душа уже подошла к носу». «Знай, о рыбак», — сказал ифрит, — «что я один из джиннов-вероотступников, и мы ослушались Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими, я и Сахар-джинн. И Сулейман прислал своего визиря, Асафа ибн Барахию, и он привел меня к Сулейману насильно, в унижении, против моей воли. Он поставил меня перед Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, призвал против меня на помощь Аллаха и предложил мне принять истинную веру и войти под его власть, но я отказался. И тогда он велел принести этот кувшин и заточил меня в нем, и запечатал кувшин свинцом, оттиснув на нем величайшее из имен Аллаха. А потом он отдал приказ джиннам, и они понесли меня и бросили посреди моря. И я провел в море 100 лет и сказал в своем сердце: «Всякого, кто освободит меня, я обогащу навеки». Но прошло еще 100 лет, и никто меня не освободил. И прошла другая 100, и я сказал: «Всякому, кто освободит меня, я открою сокровища земли». Но никто не освободил меня. И прошло еще 400 лет, и я сказал: «Всякому, кто освободит меня, я исполню 3 желания». Но никто не освободил меня. И тогда я разгневался сильным гневом и сказал в душе своей: «Всякого, кто освободит меня сейчас, я убью и предложу ему выбрать, какую смерть умереть». И вот ты освободил меня. И я тебе предлагаю выбрать, какой смертью ты хочешь умереть».